Глава 16. Новая эпоха. Замечательное ощущение от горящих легких. Просто незабываемо. Если я упаду в обморок, то обязательно начну дышать окружающими газами. Хуже уже, конечно, не будет, разве что победы я лишусь. Объявят какую-нибудь ничью. Нет, никаких ничьих, только победа. Простите, магистр, но я так и не научился проигрывать. Ненавижу проигрывать. Лежу на животе, уткнувшись лбом в холодный пол. Зубы сжаты так, что скоро начнут трескаться. Бью кулаком по полу, сдерживая очередной наплыв темноты на разум и непроизвольные сокращения диафрагмы. Ничего не слышу, не понимаю, сколько прошло времени. И вот, наконец, пол трясется под воздействием механизмов. Купол раздвигается, запуская волну живительного кислорода. Медленно, не спеша, запускаю в себя воздух. Если начну рычать и визжать, заглатывая его, то точно вырублюсь. Техники дыхания работают не так. Все должно быть плавно, постепенно. Слышу шаги, быстрые. Кто-то несется. Ага, это Патрика кладут на носилки, уносят. Вообще-то я тоже тут страдаю, можно и мне носилок? Ага, дождешься. Шаги приближаются. Переворачиваясь на спину, вижу над собой лицо судьи, бледное, беспокоенное, его губы трясутся. «Лучше лежи», — шепчет он. «Ничья, или будет хуже?» «Да, наверное, так и есть. Наверное, он прав». Ха, медленно поднимая правую руку. Желваки судьи напрягаются, разжимая кровавленный кулак и... показываю ему фак. Так это вроде тут называется. Трибуны взрываются ревом. Пол вибрирует, стены вибрируют, кости под кожей вибрируют. Свет от прожекторов мигает. Эманации эмоций с трибун накрывают меня с головой. Победа! Сначала слова неразборчивы, но кто-то становится первым. Мое новое имя скандирует сотни глоток. Они орут лишь одно. Держать руку тяжело, но мне так нравится выражение лица судьи. Каждый выкрик отдается гонгом в ушах. Я не слышу ничего, кроме Киба. Ни того, что пытается выговорить судья, ни того, что мямлит диктор из восстановленных динамиков. Никто не слышит. Всем плевать на продажных дикторов и судей. Всем срать на планы элит, на огромные деньги, вбуханные в это мероприятие. Потому что истина, она одна, и ничья правда не может ее оспорить. А истину сейчас знают все. Я победил. Я вырвал победу с корнем, не считаясь ни с чем и ни с кем. Да, Эйнсов, не думал я, что ты в своем возрасте можешь радоваться победе, как зеленый неофит. Откуда на тебе эта улыбка? Почему ты позволяешь сердцу выбивать ритмы триумфа? Плевать на тебя, Эйнсов. Сегодня я Константин Киба. И сегодня я победил очередного сильнейшего врага. Диктор прерывается. Вместо него из динамиков раздается музыка. Улыбаюсь. Нужно будет поблагодарить этого шутника за придачу атмосферности. «Победитель! Константин Киба!» Уныло отмахивается судья и уходит. «Ладно, можно и отдохнуть». Рука расслабленно опускается на руку. Я закрываю глаза. Дышу размеренно, улыбаюсь. Погружаюсь в сон. На удивление, наркоманские сны меня не беспокоят. Я понимаю, что сейчас сплю, но просто не хочу просыпаться. Шилу я не слышу, философские темы по полочкам не разбираю, наоборот. Сижу на лавочке в костюме от гусей и ем шаурму. Самая моя страшная проблема – майонезное пятно на синем галстуке. Не оттирается ведь. И вот сижу я себе в парке, никого не трогаю, рот набит, и бац, откуда ни возьмись, появляется толпа и скандирует «Киба, right here!» «Киба, right now!» Из мира грез меня вырывает чей-то бубнёж. «Анетик, ткни его градусником!» «Я тебе ткну! Руки прочь от моего мужа, Блэк!» «Он уже сутки тут валяется!» Не унимается Сэм. «Надо ткнуть!» Ржачего Дима Тернова. «Сам себя ткни!» Настаивает моя супруга-защитница снов. «Дайте поспать, гниль вас раздери!» «О, Анетик, он, похоже, просыпается!» Говорю, не открывая глаз. Не просыпаюсь, еще день, может, два. Обычно просят 5 минут, усмехается Кевин. Дружище, ты же победил самого Патрика. Проснись, а? Я тебе подарок купил. Вторую часть книги? Заинтересованно, словно ребенок, открывая один глаз. Нет. Плюшевого Патрика с мечом в жопе. Снова ржачь Тернова. Кто его сюда пустил? Возмущается Сэм. Дружище, ты окружаешь себя неблагоприятными элементами. Не в анальном отверстии, Тернов, а в сердце. Понял? Тут его грудь, видишь? А похоже на жопу. Это срочный заказ. Сшили за сутки. Морщусь. Возвращаюсь в реальность. В свой детский ад. Пытаюсь встать, но все тело раскалывается. Особенно в тех местах, куда попали пули. Осматриваюсь. Привычная уже палата. Белый свет, пиканье аппаратуры. Вот только народу многовато. И кого-то не хватает. Где Лика? Тернов с Кевином переглядываются. После боя не видели. Пожимает плечами Тернов. Звонили, а у нее абонент не абонент. Мои разбираются, сегодня домой к ней поедут. Пока не парься раньше времени. Так, что тут за балаган? За ширму заходит высокий мужчина в белом халате. Кто вас сюда пустил? Пациенту нужен покой. Мы скоро уйдем, настаивает Кевин. Еще минутку, пожалуйста. Расскажем, что как. Расскажут они. Так. Врач осмотрит меня с ног до головы. Заглядывает в рот, нос, уши. Дышит на меня чесноком. Вот блин. Завтра выпишем, заключает он. А если ласточку? С надеждой спрашиваю я. Какую вам ласточку, молодой человек? В вашей крови уже столько дряни, что я удивлен, как вы на ногах стоите. Вы что, каждый день травитесь? Есть такое дело. 5-й ласточкой. Врач смотрит на меня осуждающе. Понятно, пошли по стопам силачей. Щупает мне руки, ноги. Ну точно, мышечная структура растет слишком быстро. А я ему говорила, возмущается Анат. Он тебя вообще не бережет. Вы знаете, какой вес он поднимает этими железными штуками? Какой? Интересуется Тернов. 100 от груди, морщусь. Гонишь, щерится в ответ Тернов. Врач вздыхает, уходит, напоследок предупредил, чтобы через 10 минут в палате никого не было. Дожидаюсь, когда он скроется из вида, спрашиваю. «Ну, рассказывайте». И начинается. С перебиванием, эмоциями, восторженными охами и ахами. После моего поединка в школе творилась гниль знает что. Бой длился около 10 минут, а народ не хотел расходиться до поздней ночи. График маршруток пришлось сменить, так как мест на всех в комнатах отсталых не хватало. В первую очередь конфликт затронул деньги. Неофициальные ставки на этот бой делали все, кому не лень. Только вот большая часть народа ставила против меня, потеряв теперь нехилые суммы денег. Они не жалели денег, ставили все, что есть, зная, что свою пару процентов срубит после победы Патрика. А тут вон как оказалось. Торжество тех, кто поверил в меня. Некоторые заработали целое состояние. Например, Кевин. Этот хитрый жук поставил все свои деньги, все годовые накопления, и заработал в общей сумме 4 миллиона рублей. «А вот что ты такой довольный», — улыбаюсь я. «А то, ты слушай дальше». Вторая не менее приятная ситуация завертелась вокруг клуба превосходства неодаренных. После поединка телефон Кевина просто не умолкает от заявок на вступление. Более того, желающие не только беляки, но и вполне себе влиятельные люди из Исталов, Амара и даже Новусов. Джуны желания не изъявляют. А вот Вильдешафт. «Ты не поверишь, дружище!» «Ваш клуб для черни изъявил желание вступить сам Даррен Клейн». «Даррен...» спрашиваю Анет. «Это не тот, который нас яме учил в первые дни?» «Угу», — кивает Анет. «Одарённый с умой разума, но он не аристократ, просто член Вильдешафт». «Не просто Аканушка», — поднимает по лицам. «Он сын представителя Малого Совета в Москве, а еще его мать заведует почти всей логистикой в немецком округе. Дальнобой, паромы, железная дорога». «Самолеты!» — ржет Тернов в своей очередной тупой шутке. Всем известно, что после новой смуты авиасообщения приостановились. Атмосфера Земли больше не годится для перелетов. По какой-то причине нижний слой защитной оболочки планеты изменился. Половина птиц передохла, полностью изменив эко и биосистемы Земли. Сваливают все на радиацию. И есть множество научных статей, в изучении которых я не вдавался, потому что это не важно. Кевин рассказывает дальше. Из-за резкой перестановки сил в школе многие зашевелились, даже за пределами этой школы. Если раньше Константин и Кибу знали лишь здесь, да в узких кругах, то сейчас перед отборочными испытаниями на него обратили внимание множество взглядов. Обычная на первый взгляд потасовка в яме разрослась в массовые волнения разных слоев общества. Беляки выпрямили спину, поняли, что за ними теперь стоит большая влиятельная сила в виде одного единственного человека. «Глянь-ка, дружище!» Сэм достает планшет, что-то тыкает, переворачивает дисплеем в мою сторону. «Фото. Очень качественное фото с наложенными эффектами. Я лежу на полу ямы, вытянув руку кверху, к свету прожекторов. Показываю флаг в растерянное лицо судьи. Все мое лицо в крови, а улыбка такая, что невольно хочется поёжиться. На краю фото видно Патрика и Двайса. Впечатляет. Даже у меня по спине пробегается холодок. Это произведение искусства. Ваш рунет просто гудит. Мазафака, да это просто тема недели. Новый мем. Скоро и до нас дойдет. Американ Стиви. Кевин энтузиазма Сэма не разделяет. В Даркнетском форуме уже говорят, что это фото подтирают. Везде. На Тутубе, на Туктуте. «Ага», — гыкает Тернов. «На Рожабуке тоже, и в Тиндере. И что-то мне кажется, это сделать непросто. Разные серваки, разные регионы, кластеры. И прямо херак, и везде трется. Цель, как его там, направлена, о». «Но», — лыбится Сэм. «Ни хрена у них не получается. Господа из секретных служб, чем дольше пытаются, тем больше привлекают к этому внимание. Мне отец сказал, что с российского кластера идет массивная рассылка этой новости и вот этой фотки. Мазафака, это будет интересно. Грязная чернь, пробудившаяся месяц назад, публично поимела медиакриса Патрика Эдвайса. Все знали, что он в эту школу не учиться пришел. У него тут свои дела». «Он мертв?» — спрошу я. «Не, шутишь? Если бы аристократов было так просто убить». «Это и не важно, Киба», — скрещивает руки Анет. «Ты унизил Патрика, всю его семью, весь род. Или даже, можно сказать, весь его клан. Ну, в какой-то степени». Умный Тернов пожимает плечами. «Мозгов нет в яму лезть». «Никто даже представить не мог, что так получится. А ты сам-то верил, что Патрик проиграет?» — улыбается Кевин. «Конечно», — выпячивает грудь Тернов. «Я знал, что босс его отымеет во все блатные щели». «Поэтому поставил на Патрика?» «Ах ты гад!» Аннет и Сэм смеются. Кевин прерывает смех. Серьезно спрашивает. «Я одно не понял. Или нет? Мало вообще кто понял. Как ты это сделал? Патрик какое-то время бесился, почти волосы рвал на голове. Потом замер. Вы стояли друг напротив друга и просто... стояли». Разводит руками. «А вот этот момент самый значимый. Многие не в курсе, как работает сумма разума. Это направление развивает амаре, такие как Ли. Используют эту силу на высших эшелонах, а не в детских поединках. Судя по тому, как сопротивлялся Патрик ментальной магии, он один из посвященных в эти знания. И теперь куча народа задается вопросом, что произошло. И теперь правда потихоньку будет всплывать. И для меня это может обернуться в лучшую сторону. Если подумать, то я пользовался теми же уловками, что и Ли. Просто использовал сумму по-другому, будто пользуясь эфиром и ментальной магией. Это как взять вилку и выколоть ею глаз, а не скрутить спагетти. Все что угодно может использоваться не по назначению. Нужно только понять, какие могут быть назначения. Пока не скажу. Серьезно отвечаю. Не стоит плодить теории. Мало ли кто из этих что разболтает, особенно Сэм. Этот харизматичный парень с завидной легкостью втирается ко всем в доверие. Даже мне его простодушие периодически кажется притягательным. Удивительно, как легко он забывает все обиды и переключается на «Мазафака, дружище, держи-ка плюшевого Патрика». Тернов хочет возразить. Но Кевин на него сурово смотрит, и тот затыкается. «Что еще? «А тебе мало?» — улыбается Тернов. «Как только выйдешь из палаты, твоя жизнь изменится. Тебя уже караулят какие-то непонятные личности. Заместитель директора распорядился, поставил стражу у твоей палаты. Пустили только нас, и то пришлось задействовать всю влиятельность Анетты, как Зируса и твоей жены». «Вот-вот», — довольно розовеет Анетта. «Что за личности?» «В основном ученики, но есть и какие-то деловые, одеты официально». «Пиар-менеджер Пепси», — хрюкает Тернов. «Будет твоя кровавая рожа теперь их рожей». «Хорошая идея», — хлопает Сэм Тернова по спине, и оба ржут. «Нашли и друг друга два идиота. Один из них, правда, настоящий идиот». «Нам они не представляются», — продолжает Кевин. «Узнаешь сам». «В общем, из рассказа ребят я понимаю, что хаос только начинается. И многие уже пытаются его удержать. Вот только у них это не получится без меня. Сейчас даже просто убить Константину Кибу будет проблемно. Истории мучеников известны во всех мирах, так и опаснее, чем живые. И это сейчас моя самая лучшая защита. Из серьезных и важных тем о том, что мы все умрем, а я мучительнее всех, мы плавно переходим на всякую ерунду. Я начинаю замечать, как с интересом отшучиваюсь про Пепси и мечу в жопе Патрика. Либо я молодею, либо эти дети правда на меня как-то влияют. Положительно или нет, но меня это устраивает. Пока что. Главное, что я никогда не забуду о том, кто я и что мне нужно делать. Чувствую всеми внутренними струнами, что моя госпожа все ближе и ближе. Каким-то образом она проникает в этот мир с какой-то важной целью. И эту цель я должен понять. Возможно, встреча с Монтаной не случайна. Может быть, я должен был прочувствовать эфир в этом мире. Может, Монтана тоже с Варгона. Нельзя исключать даже настолько безумные идеи. Ведь именно на это рассчитывают умнейшие. Они всегда идут по стратегии гениально и безумно. И что удивительно, это всегда работает. Мои размышления прерывают странное холодящее чувство. «Тихо!» — рыкаю я, и все как по команде замолкают. Что-то ужасное приближается, что-то испытывающее жажду крови, исходящую на все вокруг. Знакомые отзвуки чужого эфира. Тук-тук-тук. Стук в двери почти нежный. Не дожидаясь ответа, в помещение заходит Магнар Монтана. Высоченный, белоснежный, с черной тростью. Его идеально белые волосы будто по ветру развиваются. А улыбка и взгляд настолько мерзительно величественны, что сутулится даже Тернов. Гнетущая атмосфера накатывает на нас волной. «Ну кто еще?» – слышу голос доктора. «Я же сказал...» «Тук!» На этот раз звучит звук удара тростью о пол. И тишина. Голос доктора прервался где-то там и больше не звучит. Хуже того, я слышал его сердцебиение. Но теперь оно пропало. Что за... Анетта встает, разворачивается. Тернов уходит. Кевин дергается, но следует за Терновым. Сэм молчит, смотрит на меня стеклянными глазами и следует за всеми. Они вышли молча, не сказав ни слова. Щупальца эфира вгрызаются в их мозг так беспощадно, что морщусь даже я. Магнар Монтана и Двайс идет прямо на меня. Да так, будто намеревается смести вместе с кроватью. На моем лице появляется зловещий оскал. Наконец-то достойный противник. Настоящий. Реальная угроза.